Вряд ли плен хуже, чем ежеминутная уверенность, что ты наелся ЛСД, посыпанного кокаином, и запил этот чудесный микс отваром галлюциногенных грибов. Смертная казнь отменена. В тюрьме меня не задушат. Депортируют в Африку? Я не против. Удобнее спать в дождевом лесу под крики обезьян и питаться диким рисом, чем рассыпаться в прах на одной стороне планеты и воскресать на другой. Простите, фройлен, я задаю вам последний вопрос. Она смотрит в асфальт. Полностью, кстати, раздолбанный. Такие вот тут дороги. Так я и думал, вздыхаю я, воззрившись в голубое небо. Всего вам хорошего и... Кто сказал, что театральные эффекты устарели? Хватит поясничать, прерывает она мою тираду грустным, безжизненным голосом. Сегодня вы все узнаете, клянусь. Вы этого заслуживаете, как никто другой. Но учтите, если вам не понравятся мои откровения, и вы осмелитесь заявить, будто я сумасшедшая. Отлично, она сама это произнесла. Мне стоит высказаться по полной программе. А с чего мне это заявлять? Отвечаю я, переводя взгляд на ряды беленых староиспанских домиков с железными ставнями. На моих глазах вы за 2 секунды лихо изжарили половину гарнизона у Радиусу Току, вознеслись в облака над городом и рассыпались в песок. Вы и правда думаете, я удивлюсь любой дополнительной мелочи? Да будь вы сама Гаруда или новая инкарнация Будды, мне, собственно, без проблем. Ольга слушает мою речь до конца, равнодушно кивает и скидывает гетто. Это называется «инфа усвоена». Шлепает по асфальту босая, морщится. Тот накалился под солнцем и обжигает подошвы. Она выглядит жутко уставшей, но вертит головой во все стороны. Ровно через 3 квартала Ольга цокает языком. «Я представляла себе Америку совсем иначе». Ее зрачки по-совиному расширены. «На форумах сёгуны пишут, тут-то и цветет земля обетованная демократия. Это вам не наша нацистская диктатура. Ведь в Калифорнии разрешены целых 2 партии. А что я вижу? Выжженная земля, груды мусора, магазины закрыты, шоссе пусты, даже такси нет. Заметили вон тот щит? Реклама телеигры «Последний живой». Собаки фермеров гоняются за китайцем. Разве так должна выглядеть настоящая демократия?» Вот теперь я уже не сдерживаюсь, хохочу в голос. Меня просто пополам перегибает посреди улицы. Я откровенно давлюсь смехом, задыхаюсь, в глазах плывут пятна. Будь мы в Москве, у меня точно посчитали бы психом и забрали в ментальный изолятор СС. «Ох, какая роскошная детская наивность!» Слова даются мне с трудом. «Сразу 2 партии, верх демократической прелести, и да взорвется ваш тоталитарный мозг!» «Правильно, обычно на выборах партия нацисоциалистов Калифорнии сменяет партию соци-националов. У одних на эмблеме свастика повернута в левую сторону, у других в правую. Но разве имеет значение, какая партия у власти, если вся игра ведется за кулисами театра марионеток? Посол Ниппон Коку переставляет местных политиков, как пешки на доске. В Русланде потому и упразднили НСДАП. На выборах эта партия, в сёгуны ее прозвали партией жмуриков и котов, ибо в списках депутатов часто находились покойники и даже животные, всегда набирала 100% голосов. Так для чего нужны выборы?